Вернувшаяся в этот момент Марта Генриховна с любопытством оглядела странную парочку. Удобно усевшийся было на стул Стасов моментально вскочил при появлении пожилой женщины, чем вызвал ее благосклонную улыбку. А Ира вообще никак не отреагировала на ее появление и даже не кивнула в ответ на вежливое «добрый вечер», произнесенное светским тоном. «Кому чай, кому кофе?» — гостеприимно предложила Настя, выключая кипятильник и доставая из стола чашки, кофе, чай и сахар. «Вам, Марта Генриховна?» «Чаю, пожалуйста». «И мне чайку», — подал голос Стасов. «А тебе, Ириша?» «Мне не надо», — буркнула девушка. Владислав выпил свой чай в три больших глотка и решительно поднялся. «Ну все, Настасья Павловна, мы побежим. Спасибо тебе за чай, рад был тебя повидать. Не пропадай, звони». «И ты не пропадай», — улыбнулась в ответ Настя. Марта Генриховна задумчиво посмотрела вслед Стасову и его спутнице. «Какая странная девушка», — сказала она, когда дверь за ними закрылась. «Почему странная?» «Совершенно невоспитанная, и взгляд у нее какой-то дикий, затравленный. Это у вас называется трудный подросток, так кажется?» Можно было бы просто молча кивнуть и не развивать тему, но Настя была признательна Марте Генриховне за обстоятельный и довольно откровенный рассказ об убитой Анисковец, и ей хотелось сделать своей собеседнице что-нибудь приятное, тем более что беседовать с ней, видимо, придется еще не раз. А что может быть приятнее в этой ситуации, чем рассказ, слегка напоминающий сплетню, который Марта потом сможет пересказывать своим знакомым, ссылаясь на то, что это ей прямо на Петровке рассказывали, под большим секретом? У пожилых людей главная радость — поговорить, а главная удача — новая пища для разговоров. «Что вы, Марта Генриховна, Ира давно уже не подросток, ей 20 лет. Просто она выглядит так, потому что жизнь у нее трудная. А насчет того, что она невоспитанная и дикая, вы отчасти правы, но вряд ли надо ее за это судить. Я вам расскажу, если хотите. Страшная трагедия». «Разумеется, Шульц хотел, и еще как». «Может быть, вы помните, как 6 лет назад почти во всех газетах прошло сообщение о чудовищном случае? Женщина выбросила из окна с 9-го этажа 3 детей и выбросилась следом за ними, а старшая дочь успела убежать и спрятаться у соседей». «Да-да», — оживленно кивнула Марта Генриховна, — «я читала». «Так вот, Ира и есть та самая старшая дочь». «Да что вы говорите?» — всплеснула руками Шульц. «Какой ужас!» «Я вам расскажу то, чего вы, может быть, не знаете», — таинственным голосом продолжала Настя. «Они все остались живы. 2 девочки, мальчик и мать. Но, конечно, все стали глубокими инвалидами. Отец на следующий день после случившегося умер от инфаркта. Не смог вынести. И Ира осталась в 14 лет совсем одна, понимаете? Совсем одна. И ей приходится очень много и тяжело работать, чтобы содержать и себя, и 4 инвалидов. Правда, они с ней не живут, дети в больнице, мать в доме инвалидов, но ведь им нужны лекарства, продукты, одежда. Так что, я полагаю, мы с вами можем закрыть глаза на то, что Ира забывает сказать спасибо и пожалуйста, и вообще ведет себя невежливо». «Бедная девочка», — вздохнула Шульц, — «какая страшная судьба! Боже мой, какая судьба!» «Народная мудрость говорит, что терпеливых Бог любит, а еще говорят, тому, кто умеет ждать, достается все. Насте Каменской совсем не нужно было это ритуальное чаепитие с 70-летней, чрезмерно разговорчивой свидетельницей. У нее была масса текущей работы, ей нужно было сделать несколько срочных телефонных звонков, но она считала необходимым проявить терпение, чтобы сохранить у Марты Шульц хорошее впечатление о работниках уголовного розыска. И была за это вознаграждена старицей. Потому что Марта Генриховна, о чем-то поразмышляв, внезапно произнесла: «А вы знаете, мне кажется, Катя знала маму этой девочки». «Почему вы так решили?» «Я теперь вспомнила об этом ужасном случае. Действительно, было написано почти во всех газетах, да и по телевизору рассказывали. Катя газеты не выписывала и не читала их, но как-то, придя ко мне в гости, увидела случайно заметку и сказала: „Несчастная. Я знала, что добром это не кончится“». «Что еще она сказала?» — спросила Настя, чувствуя, как вмиг пересохли губы. «Больше ничего. Вероятно, это была одна из тех хальковных тайн, которые было невозможно вытянуть из Кати». Проводив Марту Генриховну вниз, Настя стала подниматься к себе на 5-й этаж. «Неисповедимы пути твои, сыщицкая удача. А если бы Стасов не зашел к ней? А если бы ушел сразу же и не встретился с Мартой Шульц? А если бы Ира Терехина оказалась нормальной воспитанной девушкой, и Марте не пришло бы в голову ее обсуждать? Удача балансировала на тонком шесте, каждую секунду грозя свалиться в пропасть и разбиться, но все-таки удержала равновесие и благополучно добралась до места назначения.